Итак, любое общение начинается с общения с самим собой. Попробуем проследить, как готовится общение и какие исходные продукты используются для его приготовления. Вот молодой инженер делает доклад на конференции. У него одна поза, словарный запас, мимика, пантомимика и жесты. Это взрослый, объективно оценивающий реальность человек. Он приходит домой, а жена прямо с порога просит его выбросить мусор. И перед нами другой человек, капризное дитя. Изменилось все. Поза, словарный запас, мимика, пантомимика и жесты. Кстати, дорогие мои читатели, никогда не встречайте поручениями своих близких. Помните, как выговаривал Иоанн Царевич Бабе Яге, когда-то с лету спрашивала его о делах? Он ей посоветовал дорожного человека вначале обогреть, искупать в баньке, накормить, а потом уже спрашивать, как дела. Вот и нам следует действовать таким образом. Пусть зайдет в дом, разденется, умоется, попьет чайку, поужинает, расскажет о своем дне. А вот после этого можно уже задавать ему вопросы, связанные с вашими интересами, и даже попросить выбросить мусор. А что мы наблюдаем в нашей действительности? Приходит муж с работы, а жена прямо на пороге его встречает. Пойди выбрось мусор, пока не разделся. А утром, когда он уже уходит на работу, его сын случайно проливает на его светлый, тщательно выглаженный костюм стакан вишневого сока. И опять перед нами другой человек, грозный родитель. Изменилось все. Поза, словарный состав, интонации, мимика, жесты. Изучая общение людей, Эрик Берн описал три я-состояния, которыми располагает каждый человек и которые по очереди, а иногда вместе, выходят на внешнюю коммуникацию. Я-состояние – это нормальные психологические феномены человеческой личности. Родитель, взрослый и дитя. Запишите себе в тетрадку три кружочка один под другим. В верхнем кружочке поставьте букву «Р» – родитель. В среднем кружочке поставьте букву «В» – взрослый. И в нижнем кружочке поставьте букву «Д» – дитя. И вы увидите схему нашего общения с самим собой. Все эти состояния необходимы для жизни. Дитя – это источник наших желаний, влечений, потребностей. Здесь радость, интуиция, творчество, фантазия, любознательность, спонтанная активность. Но здесь и страхи, и капризы, недовольство. Кроме того, в дитяти вся наша психологическая энергия. Вот именно ради этого дитя и мы и живем. И, может быть, дитя – это лучшая часть нашей личности. Взрослый необходим для выживания. Дитя хочет, взрослый выполняет. Взрослый переходит улицу, карабкается в горы, производит впечатление, добывает пищу, строит жилище, шьет одежду. Взрослый, по идее, должен контролировать действия и родителя, и дитяти. Если действие выполняется часто и начинает производиться автоматически, просто потому что так принято, здесь проявляется родитель. Это автопилот, который ведет правильно наш корабль в обычных условиях, что освобождает взрослого от принятия рутинных обыденных решений. Это и тормоза, которые автоматически нас удерживают от опрометчивых поступков. А взрослый – это наш царь. Он живет для народа. Ему самому вообще-то ничего не нужно. Если тебе чего-то хочется, то не начиная сразу это делать, обратись к царю. То есть подумай. И если он разрешит это делать, то тогда и следует выполнять свое желание. Как говорил Сенека, кто хочет подчинить себе обстоятельства, должен подчинить себя разуму. Родитель – это наша совесть. Девиза дитя – хочу, нравится, взрослого целесообразно, полезно, родителя должен, нельзя. И счастлив человек, если у него хочу, целесообразно и должен, имеет одно и то же содержание. Например, я хочу писать эту книгу, я считаю, что целесообразно написать книгу, и я думаю, что я и должен написать эту книгу. Если желания дитяти удовлетворяются своевременно, они выглядят умеренными, и исполнять их нетрудно. Задержка в удовлетворении потребностей приводит или к исчезновению ее, или к излишествам. Так происходит, например, когда человек ограничивает себя в еде, он становится обжорой или теряет аппетит. Если окружающая действительность не меняется, организм переходит на автоматическое управление, все желания дитяти, его безопасность переходит в ведение родителя. Привычное действие требует минимальных затрат энергии, а запреты становятся малоощутимыми. Взрослый в этот момент может заняться другими проблемами. Действия выглядят целесообразными, даже разумными, но сознание в них практически не участвует, мышления здесь нет. Это становится очевидным, когда ситуация вдруг меняется, а контроль взрослого ослабевает, а ригидные консервативные программы родителя заставляют личность автоматически выполнять устаревшие, но в прошлом целесообразные действия. Так молодая кокетливая девушка, автоматически пользуясь косметикой, становится еще более привлекательной. Проходит время. Если взрослый не контролирует действия родителя, то те же самые приемы ее старят и делают уродливой. Внимательно следите за своим родителем. В первых числах января многие еще несколько дней на документах в датах ставят прошлый год. Дорогой мой читатель, не обратили ли вы внимания, когда при переходе в другой кабинет или при переезде на другую квартиру, в первое время ноги несут вас к старому адресу? Во времена моего детства нам устанавливали газ. Я помню, как две бабушки упрямо варили пищу на керогазе. Все это действие консервативного родителя. К этому же относится тоска по старым добрым временам. Одна из задач взрослого – стирать устаревшие программы родителя, подстраивать их к сегодняшнему дню. Тот, кому это не удается, кто тоскует по старым добрым временам, продолжает делать то, что уже делать не следует, представляет собой жалкое зрелище былого величия. Так одна моя машинистка хорошо печатала на пишущей машинке. Компьютер сделал ее мастерство совершенно ненужным. А она никак не догадалась завести себе компьютер. Она не стала хуже. Но она стала никому не нужной. И, в общем, надо идти вперед, хотя бы для того, чтобы стоять на месте. Давайте еще раз поучимся определять у себя и у других, как в зависимости от того, какая часть личности ведет общение, меняется сразу же все. Поза, жесты, мимика, словарный запас. Представьте себе, как начинается ваш день. Вы встаете, делаете гимнастику, затем водные процедуры и туалет. Мужчины что-то себя соскребывают со своего лица. Женщины, наоборот, что-то на него наносят. Затем вы идете завтракать и выходите на работу. Живете вы недалеко от дома, и ваш путь лежит через рощу. Обычно на работу вы идете пешком по проторенной дорожке. Все ваши действия четкие, плавные. Настроение хорошее, вы с удовольствием вдыхаете запах свежего воздуха рощи, по которой идете. Вы придумаете, как будете проводить свой рабочий день. Здесь описан тот случай, когда родитель, взрослый и дитя действуют слаженно, согласованно и довольны друг другом. Родитель доволен, что вы выполнили правила гигиены, дитя тем, что вы его кормите и прогуливаете до рощи. Взрослый доволен родителям, который выполняет рутинную работу, не пристает с нотациями и дает возможность спланировать действия, которые придется делать на работе. Но вот вы слышите впереди запах сероводорода. И видите перед собой канаву, наполненную сероводородной жидкостью. А вчера этого минерального источника не было. Автопилот, то есть родитель, дальше вести вас не может. И нужно переходить на ручное управление. Инициативу берет на себя взрослый. Так как вчера идти уже нельзя. Нужно или перепрыгнуть через канаву, или искать обходной путь. Вот тут часто в общение начинает вмешиваться скептический и критикующий родитель, или трусливое дитя. Вместо того, чтобы не мешать взрослому искать обходной путь, ворчливый скептический родитель с той или иной силой энергии бурчит о том, что канализация в городе уже обветшала, а власти ничего не хотят делать. А если к этому прибавится стенание трусливого дитяти о том, что теперь из-за очередного опоздания у него будут неприятности, то взрослый становится полностью дезориентированным, да и сил и энергии искать обходного пути уже нет. Приходит такой человек на работу в растрепанных чувствах, работает с трудом, естественно, делает ошибки, и действительно начальник ругает.